Пару раз нас побудили замедлиться дегтярные монстры, но и новая партия мерзких охранников обратилась в пепел, а следующая канула в небытие, когда Иерос раздавил их сильнейшими потоками воздуха. Это было кровавое зрелище в смеси с доброй частью дегтя. А после мы продолжили путь. Но теперь нам преградил путь тот, кого просто по щелчку пальцев не обратишь в пепел и не сожмешь воздушным потоком. Темные, отливающие синим длинные волосы, связанные в жгут почти у самых концов. Одеяние паладина с некими рисунками рода и защитными магическими пентаграммами. Большие пышные золотые крылья. Вид прекрасного волшебного существа портит рваные кровавые рисунки на лице с острыми чертами, красные глаза с узкими зрачками и длинные клыки, обнаженные паладином. Авалон, рад видеть вас, дорогие коллеги-профессора, ухмыльнулся паладин. Но у меня совсем нет времени с ним болтать, уйди с дороги, прорычал я, взмахнув рукой. Авалон не сдвинулся с места. Вот не надо меня злить, подонок. На моих ладонях разгорелось пламя, мне надоело останавливаться на пути. Нужно просто пробить эту преграду и ринуться к Блум. Я должен немедленно ее найти. Я сказал, прочь, зарычал я, выпуская на Авалона поток пламени. Он увернулся, хотя это было практически невозможно, а от следующего удара защитился золотым щитом, собрал его в большой энергетический шар, произнес несколько слов заклинания «Актунисе санита Амарине Лакана» и отправил на нас. Но Иерос успел установить невидимый барьер, встав впереди меня, и повернулся ко мне, удерживая защиту. «У воздушников самые мощные заклинания щитов и барьеров. Я задержу его. Иди». В глазах Иероса читалась непоколебимая уверенность. «Я всегда видел своего друга изменчивым ветром на просторе. То он вихрь, сметающий все на своем пути, от него не скрыться, то он легкий расслабляющий в жару ветерок. Если я уйду, он обратится в настоящий ураган, бурю. Я не собираюсь бросать своего друга в сражении». Яро оскалился я, обнажая демонические клыки, указывая острым черным когтем на Авалона. Иерос с недовольством выгнул бровь. «Я знаю, что он хочет сказать. И нет, я в тебе и твоих силах не сомневаюсь», продолжал скалиться я. «Во-первых, я был очень зол, а во-вторых, зубы демона настолько большие, что в человеческий род почти не помещаются. Мне кажется, что я вот-вот полностью обращусь в свой демонический облик. С трудом сдерживаю силу демона внутри, когда эмоции рвутся наружу силой огня. Это так тяжело. У паладинов, особенно темных, есть свои секреты», — говорил я, оглядывая лже-профессора маги-философии. «И они не всегда приятны». «Не волнуйся», — улыбнулся Иерос. «Я справлюсь. Блум нужна помощь. Поспеши». Так я и согласился. По выражению моего лица Иерос понял, что я не уйду, и только устало вздохнул. А Авалон начал действовать серьезно. Он прекратил атаки и начал концентрировать энергию меж ладоней. Черные искры заметались вокруг, собираясь в большой энергетический шар. Взмах руками, и крепкий барьер Иероса разбит как стекло на мелкие осколки и со звоном осыпался на каменный пол. А следующая атака вбила нас в стену, и камень мелкими осколочками тут же осыпался нам на голову. Нам повезло увернуться от следующей, третьей атаки. Магия паладинов – непростое волшебство. Для своих особых заклинаний они берут энергию от древа жизни, сразу тратя ее, собирая в энергетический шар или иное колдунство. А с магией они извращаются только так, успевая наблюдать за тем, какие распальцовки составляют, отрастив себе дополнительные суставы на кистях рук. Слышал, что некоторые делают распальцовки даже пальцами ног. С одной стороны паладины кажутся странными и чертовски красивыми, чего стоят одни их крылья, но они также очень сильны и таят много секретов магии и физической силы. Они даже могут обладать тем, о чем мы, люди, не знаем. По легенде они – полубоги. Паладины появились от союза богини и обычного человека с магическим даром. Именно поэтому они так сильны, именно поэтому у них есть крылья, отражающие цвет их сущности. Но существуют и темные паладины, это команда, которая не захотела подчиняться законам полубогов. И Авалон – один из них. И если его принял на службу сам Даркар, значит, паладин, с которым мы сейчас сражаемся, некто очень сильный. Хотя, когда этот Авалон цеплялся ко мне, выказывал знаки внимания, рассказывал о себе и просил рассказать о себе, постоянно ходил за мной хвостиком. Лже-профессор сильно меня напрягал, однако казался таким милым в некоторые моменты, когда улыбался, стоило мне наконец обратить на него внимание. «Может, вы уйдете по-хорошему?» — Спокойно спросил Авалон, удерживая на ладони искрящийся черными огнями золотой шар. Странное неприятное ощущение от этой магии даже у меня, демона. Нет, ни за что. Я оскалился, готовясь поставить прочный щит. Следующая атака может быть самой неожиданной. Я боюсь, что Авалон выждет подходящий момент и невероятно сильным заклинанием нанесет или оглушающий, или смертельный удар. Я пока не забираю свои слова, вы можете уйти в любой момент. Но у меня приказ, и я всегда исполняю слова великого лорда. Взметнулись золотые окропленные тьмой перестрелы и вот-вот пронзили бы нас, если бы не моя мгновенная реакция и подготовленный мощный щит. Половина стрел отражена, еще часть сгорела, а остальные впились в барьер и, кажется, совсем скоро разобьют его. Я усилил защиту, а Иерос тем временем подготавливал специальную магию. Когда мой щит был разрушен, и Авалон, добившись своей цели, приостановил атаку, Иерос вскинул руки, и его окружил невыносимо сильный ветер. Серебряный плащ взметнулся, белоснежные волосы били Иероса по лицу, путаясь от порывов ветра. Я сумел захватить Авалона врасплох, когда он был обескуражен зрелищной подготовкой заклинания, подобрался ближе и ударил заклинанием, которое не так давно видел у Блум. Огненная цепь. Пылающая цепь обвила ноги Авалона, и я резко натянул ее, сжимая противника. Теперь темный паладин не сдвинется. И в тот момент Иерос распахнул белые глаза, собрал меж ладоней сгусток воздуха и воскликнул. Удар урагана Эспера. Поток воздуха окружил Авалона, закружил, завертел, поднимая очень сильный ветер по всему коридору. Я не смог больше удерживать цепи и вообще стоять на ногах. Я даже дышать не мог, и демонические крылья не помогли мне удержаться. Только схвативший за руку Иерос, подтянувший к себе, уверенно держался. Но по его лицу я понял, что Авалона даже такой сильный удар не остановит. И только действие заклинания начало подходить к концу, воздушный поток, окруживший Авалона, взорвался, и ураган настиг нас, вбивая в стену. Нам пришлось ждать, пока магия исчерпает запас энергии и отпустит нас. Мы обессиленно съехали на пол. Я внимательно следил за стремительно темнеющими пальцами, а после вовсе всей кожей Авалона. Опять какое-то секретное заклинание темного паладина. И почему ты не сказал, что у твоего заклинания такая отдача? Я бы перенес нас отсюда. В крайнем случае мы бы могли убежать. Рыкнул я на друга. Иерос в ответ был так же зол на меня. Нет у этого заклинания никакой отдачи. Выпалил Иерос, скались. Это Авалон перенаправил его, когда мой контроль над энергией был минимальным. Наш небольшой разговор на повышенных тонах был прерван. Темная магия Авалона захватила нас в большие коконы и подняла над полом, сжимая. Я чувствовал, что это еще не все. Сейчас темный паладин завершит свое колдунство, и мы окажемся не в победителях этой битвы. Нужно срочно выбираться отсюда. Пора заканчивать, серьезно произнес Авалон, и его поднятые вверх ладони вспыхнули, на пальцах заиграли язычки пламени странного бордового цвета. Воздух в темных коконах был выжжен мгновенно. Я замер, пытаясь вздохнуть, но кислорода попросту нет. Мечась по темнице из темной энергии, я пытался отыскать выход, способ немедленно разбить стену. Паника захватила меня и не отпускала. В последние секунды я схватился за горло и наблюдал мутнеющим взором довольную ухмылку на лице Авалона. А после меня схватили за руку, и в мой мир ворвался прежний воздух, который я начал тут же судорожно хватать ртом и носом. И прокашлившись, взглянул на Иероса, которого, конечно же, не сломишь выжиганием воздуха. Никакого волшебника воздуха не убить подобным заклинанием. «Ты в порядке?» — с улыбкой спросил друг. Я кивнул. «Спасибо, я огляделся, но мы все еще в этих темных коконах. Пора прекратить сдерживаться и одолеть Авалона. Хочешь испытать совмещение сил?» — с предвкушением улыбнулся Иерос. Я ответил на улыбку оскалом, который был больше похож не на взаимную лукавость, а на злость, но друг меня понял, и мы сцепили пальцы в замок, концентрируя магию. Дальше произошло то, чего Авалон никак не мог ожидать. Темные коконы, черные практически непроглядные стены были разбиты огненным вихрем большой силы с драконьей головой, распахнувшей пасть, и он устремился на обескураженного Авалона. Темный паладин ошарашенно распахнул глаза, замер, в последние секунды попытался увернуться от атаки, но это было невозможно, и огонь, объединенный с воздухом, окутал Авалона, сжимая, сжигая, не позволяя двинуться и даже вздохнуть. Мы уже создавали подобное заклинание с Иеросом, но сейчас оно вышло очень сильным. Еще немного и мы бы покончили с Авалоном, Но этого оказалось недостаточно. «Давай попробуем это», — воскликнула Ирос, сжав мою руку сильнее. Я сразу понял, о чем он. У нас получается понимать друг друга без слов. И поэтому тут же возразил. «Нет, у нас нет волшебника воды, чтобы все получилось». Приходилось повышать голос, чтобы перекричать этот ветер, поднявшийся в коридоре. «Для стопроцентной уверенности в заклинании нужен и маг земли», добавил аргумента Ирос и взглянул на Авалона. «Заклинание вот-вот завершит свое действие, и темный паладин вновь попытается атаковать. Одним магом больше, одним меньше. Какая разница?» Широко улыбнулся Ирос и направил по моим энергетическим каналам свою стихию воздуха. Я оскалился. Неприятно ощущать чужую магию в своей душе, но выбора нет, нужно попробовать. И я направил силу огня дракона в его энергетические каналы. Я восхищаюсь Иросом не только его невероятной силой, но и способностью выдерживать прямое воздействие моей магии. И наша конвергенция должна удастся. Блум смогла объединить свою силу огня со стихией воды Лиен, и они одолели Диаспора. И мы справимся. Мы с Иросом вскинули руки, пальцы, ладони, запястья покрылись пламенем и воздухом, который стал заметен полупрозрачной пленкой, переливающейся белыми блестками. И сейчас мы просили Творца только об одном, чтобы все получилось. Когда по нашим рукам прошлись разряды молнии, мы более не стали ждать. Вихрь огня завершил свое действие, осталось лишь закончить эту битву. Нашей с Иросом победой. Конвергенция. Удар молнии дракона. Мне показалось, что все пространство заискрилось. Вокруг нескончаемо забили молнии с такой силой, что камни обращались в пыль, а изрядно потрепанный Авалон, растерявший большую часть силы на особых секретных заклинаниях и от моего огня, специально направленного на выкачивание силы, попытался удержаться на ногах, не говоря уже о крыльях. Золотой искрящийся тьмой щит был разбит на тысячи мелких осколков, и молния, ломящая глаза ярким светом, пронзила его грудь. Крик Авалона пронесся по замку теней и его окрестностям, отдаваясь холодным эхом от каменных стен. Горячая кровь хлынула на пол, забрызгала наши ноги. И когда молния исчезла, мы увидели огромную дыру в груди ошарашенного истекающего кровью Авалона. Он еще несколько секунд смотрел на нас полными ужаса и крови глазами, а после попытался что-то сказать окровавленными губами. «Как вы смогли?» – произнес темный паладин хриплым голосом. Его глаза потускнели, тело рухнуло перед нами в лужу крови. Я ощутил, как по коже пронесся тяжелый ледяной ветер, дуновение служителя смерти, и душа покинула тело Авалона. Что ж, упер руки в бока Ирос, сощурив глаза, глядя на бездыханное тело Авалона. Почерневшие крылья, измазанные в крови темные волосы и одежды полубога, отвернувшегося от покровительства богини паладинов. «Теперь мы можем продолжить наш путь. Идем, Линер». Я кивнул, и мы вновь поднялись в воздух, устремляясь по коридору. «У нас все-таки получилось», — улыбнулся Ирос. «Мы преодолели поворот, а после еще один. У меня не было желания разговаривать. Сейчас мне важно состояние Блум и действующий пункт плана Даркера. Я очень боюсь, что он что-то сделал с ней. И если Блум пострадала, Даркер будет уничтожен. И пусть даже ценой моей жизни. Мне кажется, что-то случилось», — встревоженно говорю я. «У меня ощущение, что дело не только в Блум. Будто произошло что-то еще, что заставило ее душу будто вывернуться наизнанку. Я разобрался в чувствах и понял это. Что ты имеешь в виду?» — спросила Ирос, мгновенно посерьезнев. «Что-то заставило Блум сильно испугаться, испытать состояние ужаса и невыносимой печали», — рассказывал я Иросу свои предположения, основанные на ощущениях, передавшихся от Блум. «Это было первой волной боли, обрушившейся на меня, когда мы только прибыли в подземелье. Что это могло быть? Что могло довести Блум до такого состояния? Если бы я знал», — огорченно и зло выдохнул я, и мы вновь преодолели поворот, методично разбивая появившихся на пути дегтярных монстров. Что-то серьезное коснулось ее души. «Значит, Даркер еще ничего не предпринял, не навредил Блум», — произнес Ирос с надеждой. «И мы успеем ее спасти? Хотелось бы мне верить, Ирос», — напряженно ответил я и ускорился. Волшебнику воздуха пришлось поспешить за мной. Мы приближались к месту, в котором было самое большое скопление темной энергии во всем замке. Оно совсем близко, осталось всего лишь пара поворотов. Глава 88. Феникс на плече принцессы. Часть 1. Погоня. Тем временем профессор Брендон уже ожидал девочек на первом этаже неподалеку от кабинета директрисы. Главы облачной башни на месте не было, Скорее всего, она отправилась куда-то исполнять часть своего плана, который переплетается с общим. К тому же Брендон, разглядывая летний пейзаж волшебного леса из окна коридора, ощутил своим шестым чувством, как по школе пронеслась огромная волна магии стихии кристалла, силы директрисы, а после увидел за окном некий зеленый кристалл, одну из его граней, он окутал всю школу. Профессор понял, это для защиты облачной башни, но каковы будут дальнейшие действия Линши? Профессор, махала рукой Агнес, подбегая к Брендону. Она пыталась сдержать улыбку, ведь они отправляются на серьезную миссию, от исхода которой зависит судьба волшебной вселенной, но при виде любимого девушка не могла не улыбаться. «А где Лин?» – спросил Брендон, не замечая чувств девушки. Агнес не обижалась, она понимала, что сейчас не время для любви. Однако если миссия окажется провалена, они хотя бы немного побудут вместе. Она скоро подойдет, собирается быстро, коротко улыбнулась Агнес и опустила голову. Ей так хотелось взять Брендона за руку, просто коснуться его, хотя бы пальчиком, но она не могла. Когда дело касается сражения, когда нужно защитить своих друзей, дать отпор врагам, Агнес овладевает странная сила. Воля помогает ей стать сильнее духом и телом, девушка преображается. Но сейчас ничего не выходит, столько бы Агнес не пыталась. Девушка огорченно вздохнула и проверила, на месте ли необходимые вещи, и удовлетворенно сдержанно улыбнулась. Но на душе тяжело, очень. Не переживай, сильная ладонь Брендона легла на с виду хрупкое плечо Агнес. Девушка вздрогнула и подняла голову, взглянув в изумрудные глаза Брендона. Мы спасем Блум, а она в свое время одолеет играющего во властителя волшебной вселенной Темного Феникса, свою противоположность. А мы ей поможем всеми силами, что имеются у нас, улыбнулся Брендон, его глаза засияли не то свежестью травы, на которую крапинками опустилась утренняя роса, не то ледяными искорками, приободряющими дух Агнес. «Ага», — кивнула девушка, но лицо все равно предательски скривилось, губы сжались, глаза зажмурились, и Агнес глубоко вздохнула. «Эй!» — вдруг послышалось издалека коридора. К Брендону и Агнес бежала Лин, и она не собиралась сдерживать улыбки. Вся лучилась предвкушением одолеть Даркера, и подбежав к подруге и профессору тут же произнесла: «Ой, я, кажется, нарушила трогательный момент двух». «А!» — замешкалась Агнес, как бы невзначай накрывая ладонью рот подруги, и занесла руку за голову. «А нам уже пора, мы тебя заждались, Лин», — пригрозила девушка пальчиком удивленной Ли, а ведьма воды только хлопала длинными ресницами. Брендон сосредоточился. «Теперь, когда все в сборе, дайте мне свои руки». Агнес отпустила подругу и с трепетом коснулась ладони возлюбленного. Лин взяла руку Агны и положила ладонь на длинные сильные пальцы Брендона. Профессор сжал руки девушек сильнее, закрыл глаза. Ведьмы тоже сомкнули веки и сконцентрировали свою внутреннюю силу стихии. Брендон, ощутив прилив магии Агнес и Лин, произнес несколько слов. Воздух вокруг них взметнулся, пол потрескался, энергия мгновенно достигла максимальной отметки, и волшебник и ведьмы исчезли из школы, телепортируясь в долину. «Однако, я думала, мы окажемся у замка теней», — разочарованно произнесла Лин, ткнув носком туфли камень. «К сожалению, я не был во владениях Даркера и не знаю, как выглядит его обитель», — сообщил Брендон, пожав плечами, и осмотрелся. «Вы сможете телепортироваться туда?» Девочки переглянулись и помотали головами. «К сожалению, Агнес и Лин умеют телепортироваться лишь не небольшие расстояния, где нет существенных преград, а здесь толстые каменные стены, и к тому же очень тяжелая, ощущаемая душой сила тьмы Даркера. Агны ли вновь чувствуют ее, ей очень трудно сопротивляться. Вы говорили, что уже бывали здесь», — задумался Брендон. «Если бы вы могли передать мне точную картину места, то я бы смог хотя бы приближенно нас отправить туда, а так мы можем оказаться где угодно». «Да, бывали», — не без горечи произнесла Агнес, «но мы не ведьмы сознания, чтобы передать частицу памяти. Я даже не знаю, как это делается. О том, как происходит передача, знают только сами ведьмы сознания», — сказал Лин. «А иначе этому могли бы научиться все». «Сомневаюсь», — улыбнулась Агнес, «это особый дар, передающийся по наследству в роду аристократов. Этому не учат». Лин развела руками, мотая головой, мол, «Хорошо, хорошо, только давай уже перейдем к нашей миссии, Блум нуждается в нас, если ее еще не спасли Линер с Аиросом». И после этих мыслей Ли вдруг осенило. «Как вы думаете, где сейчас профессора Линер и Аирос?» Брендон и Агнес не спешили с ответом. Они очень надеялись, что с Линером и Эйросом, с этими двумя взрывными и странными волшебниками ничего не случилось. И самое главное, чтобы Блум была в порядке. Насчет первого все трое были почти уверены, профессора отлично умеют сражаться. Но Блум, Даркер может сделать с ней что угодно. И это может оказаться уничтожением хранительницы пламени дракона, так как именно она мешает темному Фениксу захватить власть над волшебной вселенной. Если Феникс уберет со своего пути огонь Творца, ему останется лишь захватить силу Реликса и впитать его энергию в себя. «Думаю, они уже в замке теней», — произнес Брендон, глядя куда-то в небо, сдвинув брови. «Я уверен, что они справятся», — профессор взглянул на девушек. «Нам нужно идти. Поговорим после успешного завершения миссии». Эти слова не вызвали у Агнес и Лиен особого энтузиазма. Наоборот, девочки напряглись, серьезно глядя на улыбающегося Брендона. Даже Ли, которая всегда во всех делах сохраняла оптимистическое расположение духа, была немного напугана предстоящим сражением. А битвы не избежать. Самое плохое то, что члены команды, отправленные на спасательную миссию, разделились. Сила в единстве. Там, где один не способен справиться с противником, вместе можно одолеть врага. Поодиночке можно потерять не только много сил и времени. Поодиночке можно потерять друг друга. Навсегда. Девочки взволнованно огляделись, скривили лица в попытках придумать что-нибудь, чтобы побыстрее добраться до замка теней. Вдруг Лиен всполошилась и устремилась куда-то вперед. Агнес удивленно поспешила за подругой. Брендон внимательно наблюдал за девушками, которые пробежали пару метров и остановились у высокой с огромной протяженностью скалы. И с интересом подошел ближе. И похоже, девочки отыскали вход в подземелье. «Эта пещера», — указала на проход в скале Лиен, «место, откуда мы начинали нашу миссию». «Верно», — кивнула Агнес. «Сюда нас перенес Эллен». Брендон напрягся. «Эллен, этот человек, Эллен, брат Блум», — произнес профессор. Вырвалось случайно, и это было началом важного разговора, который раскрыл многое не только для Агнес и Лиен, но и для самого Брендона. «Да», — кивнула Лиен и заулыбалась. Воспоминания об Эллене греют ее, душу окутывает ласковое тепло, как от прикосновения этого замечательного мужчины. Иногда Эллен кажется немного странным, но он всегда останется таким же прекрасным для Лиен. В их последнюю встречу он так внезапно исчез. Наверное, появились срочные дела. Лиен очень хочет вновь увидеться с ним. Агнес не подала виду, что знает, кто Эллен на самом деле. Быть знакомой с настоящим огненным драконом, потомком великого Творца, невероятно волнительно. Но Лиен и Брендону лучше пока не знать. Блум и Эллен сами решат, когда все им рассказать, и стоит ли вообще рассказывать. Брендон все же решил поделиться с девочками размышлениями по поводу этого необычного Эллена. «Я раздумывал над этим после рассказа Блум», — Брендон отвел взгляд, и ради интереса поинтересовался хронологией королевской семьи Домино. Двоюродные братья Нинка и Хатира по линии отца и троюродная сестра Акита по матери. Думал, что Эллен – личина Нинка или Хатира, к тому же от него чувствуется сила огня дракона, но когда увидел Эллена, понял, что личин на нем нет, это его. Брендон запнулся, вспоминая, какое странное чувство постигло его, когда он взглянул на душу Эллена духовным зрением, и это была вовсе не душа человека, а после продолжил, и сущность у него довольно странная. Агнес отвела взгляд, стараясь сделать вид, что ничего не знает. Лиен напряженно оглядела членов спасательной команды. «Эллен, это Эллен, он не может врать». Лиен не могла поверить, что Эллен может оказаться кем-то другим. Лиен замотала головой, подавляя вдруг возникшие неприятные чувства. «Девочки, вы точно не знаете, кто такой этот Эллен?» После недолгой, но напряженной паузы спросил Брендон. «Вы хотите сказать, что он не человек?» Постаралась спокойно произнести вопрос Агнес, но лучше бы вовсе молчала, голос все равно немного дрожал. Она попыталась превратить это волнение в удивление от рассказа Брендона. «Нет», — воскликнула Лиен, зло взглянув на Брендона. «Эллен, человек, Эллен не может оказаться кем-то другим, на нем просто личина для безопасности, он брат Блум, он не может врать, возможно, они с Блум что-то скрывают», — произнес Брендон задумчиво. Он пытался понять, что за чувство он испытал, когда вдруг из ниоткуда появился этот Эллен. Это была не стихия воздуха, Брендон отлично это видел. Профессор владеет двумя стихиями, находящимися в его душе в абсолютном балансе. Вода и воздух создают лед, снег, холод, которыми обладает Брендон. Это его сила и обе стихии известны ему на высшем уровне. И он никогда бы не смог себе представить волшебника, который может создать заклинание невидимости, взяв в основу стихию огня. И снимая действие этого заклинания, Эллен не воспользовался и толикой магии воздуха. Более того, в его душе нет этой стихии. В его душе есть то, чего Брендон не смог понять. Это вспышка, это пламя, это невероятная огромная сила, власть, могущество. Просто двоюродный брат, пусть он тоже часть королевской семьи Домино, в его душе также есть часть великого пламени дракона, но, я не поверю в это, Эллен не тот, кем себя показывает нам, кто же скрывается под маской. Мне бы хотелось расспросить их, потому что Эллен может оказаться шпионом Даркера, который представился Блум ее братом еще давно, когда принцесса была еще маленькая, предположил Брендон. «Почему ты постоянно считаешь Эллена кем-то злым?» – вспылила Лин, сжимая кулаки. «Она даже перешла на «ты». Эллен прекрасный человек. Ты не имеешь права говорить, что он плохой». Брендон недовольно сощурил глаза. «Не из-за обращения ведьмы на «ты», а из-за ее слов об Эллене». Профессор глубоко вздохнул и внимательно взглянул на Лин, которая продолжала испепелять его взглядом глубоких синих глаз. «Лин, ты поглощена любовью, ты влюблена в Эллена». «Поэтому не можешь в полной мере оценить его, понять, кто он», — невозмутимо произнес Брендон. Ведьма воды просто вскипела от таких слов, сжала кулаки, длинные острые ногти впились в ладони, а скал сверкнул белыми зубами и чуть длиннее обычных человеческих клыками. И только Лиен хотела вставить еще 5 золотых, но Брендон продолжил. Или Эллен наложил ложные воспоминания на сознание Блум совсем недавно, ведь ранее его не было здесь, вы его не видели рядом с Блум? Спросил Брендон у Агнес, потому что Лиен вот-вот взорвется триадой возмущений, ярости на профессора. Возможно, он приходил к Блум, мы просто не видели этого, пожала плечами Агнес. Она совсем не хотела, чтобы Лиен и Брендон ссорились. Сейчас не время не только для ссор, но и для любых разговоров. Блум в опасности, а вся волшебная вселенная на грани уничтожения. Даже если Магикс не будет разрушен физически, когда тьма полностью поработит свет, все погибнет. Агнес видела в искаженном иллюзорном мире, куда попали Блум, Ликардо и Никардо, что будет с волшебным лесом, магическими школами, столицей магического измерения. И она совсем не хочет, чтобы иллюзия стала реальностью. В любом случае он не обладает стихией воздуха, о какой говорила Блум и он сам, объясняя этим возможность становиться невидимым. Я видел его душу, Брендон решил поделиться с девочками размышлениями. Я не отрицаю того, что Эллен тоже обладает пламенем дракона, силу великого творца я чувствую в нем так же, как и в Блум. И то, что он мог создать особое заклинание невидимости, в основе которого стихия огня и сила дракона. Однако я все равно не думаю, что это возможно. Если у него есть сила огня дракона, значит, он не шпион Даркера, воскликнула Лин. Он не мог подделать свою силу под силу творца. Не спорю, согласился Брендон. Но Даркер мог. Даркер может наложить настолько мощную иллюзию, что вы не сможете определить, живы вы или уже мертвы, напряженно произнес Брендон. Даркер – истинная тьма, противоположность силе великого Творца, противоположность великому огненному дракону. Он может многое, но Эллен не может оказаться нашим врагом, произнесла Агнес, решив, что уже слишком долго молчит и это может показаться странным. Он помогал нам, он помогает Блум. И со стороны, когда они общаются, заметно, что они близки друг другу как брат и сестра. Да, резко подтвердила Лин. Профессор вздохнул. Хорошо, оставим эту тему, произнес Брендон и внимательно оглядел девочек, а после вход в пещеру. А теперь давайте продолжим нашу миссию, а точнее, хотя бы начнем ее, раздраженно буркнула Лин и направилась к пещере. Пока Лин внимательно оглядывала проход, в глубине которого нечто светилось приятным зелено-голубым, Агна смотрела свои карманы. Девушка, кажется, что-то придумала. Брендон наблюдал, как Агнес оглядывает некоторые склянки с зельями разных цветов и практически сразу определил их эффект. Зеленоватые, для восстановления силы стихии земли. Также зелья исцеления некоторых уровней, увеличения физической, магической силы, левитации, усиления органов чувств. А остальные Агна не вынимала. Девушка искала совсем маленькую скляночку в виде капли, а в ней хранился эликсир необычной силы, который Брендон узнал только хорошенько присмотревшись. «Зелье невидимости чувств», — удивился профессор, с удовлетворением и восхищением глядя на свою ученицу. «Откуда оно у тебя?» Агнес чуть смущенно потупилась, сжав между ладоней скляночку с заветным зельем. «Оно, Я еще не говорил о нем на своих занятиях, Брендон сложил руки на груди. К изучению и изготовлению этого зелья подходит только на четвертом курсе. Профессор был удивлен, что это очень сильное зелье есть у ученицы первого курса. Она приготовила его сама, в таком случае Брендон готов сразу поставить Агнес отлично в этом году. Это очень трудный эликсир и эффект от него также особенный. И в такой опасной миссии это самое лучшее зелье. Мы сделали его вместе с Ли, улыбнулась Агнес. Путем долгих попыток, из которых ничего дельного не выходило. Получилось совсем немного, но, как написано в книге, его нужно совсем каплю, чтобы скрыть себя от вражеских глаз. «Это невероятно!» – воскликнул Брендон, восхищенный способной ведьмой Земли и ее подругой, которые составляют отличный волшебный дуэт. «Правда, я не думаю, что оно скроет нас от Даркера», – огорченно немного взволнованно произнесла Агнес. «Но попытаться стоит». Ведьма подняла взгляд на Брендона и замерла. Мужчина стоял, не смея двинуться, глядя на девушку. Брендон впервые так смотрел на нее, Агнес не знала, что сказать, как расценить его взор, устремленный на нее, поэтому решила просто улыбнуться. И этого было достаточно. Брендон очнулся от восхищения и улыбнулся в ответ с такой нежностью, какую не показывал, не чувствовал еще ни к кому. Агнес была первой и самой необычной. Она внезапно появилась в его жизни, сблизилась с ним. Сначала была простой ученицей-первокурсницей, а после начала преображаться в глазах Брендона. Она цветок с прекрасным бутоном, завораживающим своей красотой и ароматом. Но если подойти ближе, если попытаться сорвать, навредить не только ей самой, но и ее друзьям и близким, пощады не будет. Острые шипы вопьются в пальцы и принесут много боли. Брендон признается себе, он не сразу понял чувства девушки, почему она была так взволнована, когда впервые подошла к нему с вопросом по зельеварению, и как ей становилось легче общаться с Брендоном все чаще и чаще, и как она искала с ним встречи вновь, как говорила не только на темы зелья и трансформаций, как счастливо улыбалась, как светились ее глаза, как лился ее нежный голос, словно шепот ветра на листве, шелест травы, разговор деревьев, природы, этот мелодичный слог. И сейчас она такая легкая, как пушинка цветка Таны, что разносит семена. Брендон понял, что привык к Агнес, привык видеть ее, разговаривать с ней каждый день, иногда касаться ее бархатной, как лепесток розы кожи, такой нежной, ласковой, приятной. И странное, но такое желанное теплое чувство окутало сердце мужчины. Это тепло совсем не похоже на снег и лед, что таится в его душе. Это тепло дарит новые чувства, растапливает лед, окутавший сердце Брендона. Он напряженно вздохнул и сделал шаг к Агнес. Девушка вздрогнула, подняла голову выше, чтобы видеть лицо Брендона. Агнес заворожена взглядом изумрудных, словно весенняя трава глаз. Брендон никогда не был настолько напряженным, а его лицо никогда не показывало такую серьезность. Обычно профессор всегда легок и спокоен, а в опасных ситуациях жесток и внимателен. А сейчас, так мы идем? Протянула Лин, оторвавшись от осмотра пещеры, и замерла, заметив, что нарушила такой важный момент, и опять она промахнулась. Лин потупилась, а Агнес с Брендоном встрепенулись и обернулись к девушке, тут же отставляя чувства на дальний план. Они все понимали, сейчас необходимо найти профессоров Линера и Ироса и спасти Блум, а с тем и всю волшебную вселенную от Даркера, его ужасной тьмы. «Да, идем», — уверенно кивнул Брендон и направился к пещере. Вдруг Агнес осенила. Она встрепенулась, взгляд заметался по скалам и камням. «Постойте», — воскликнула девушка и, сосредоточившись, прошептала одними губами заклинание. Ноги оторвались от земли, и Агнес взмыла в воздух, поднимаясь выше. Ветер треплет ее длинные волосы, заколотые лишь несколькими заколками по бокам и сзади. Но девушка быстро привыкла к частым сильным порывам. Брендон и Лиен удивленно наблюдали за ней. «Я помню, где Блум проделала тот проход в пещеру прямо из долины, а там до замка теней совсем недалеко», — воскликнула Агнес, оглядывая долину, огромные скалы с большой высоты. А после отыскала нужный проход, небольшую каменную поляну, где Блум удачно сократила путь и после чего превратилась в подушку для Лиен. Агнес Иская, который всем своим пусть и небольшим юношеским весом приземлился сверху и не сразу заметил, в каком положении оказались девушки. Скай показался странным не только Агнес, но и всем присутствующим час назад в кабинете директрисы Облачной башни. Он сильно нервничал, молчал, хотя он, по своему нраву, должен был как ли не рваться спасти возлюбленную. но он бездействовал, а после исчез, или только из кабинета Линши, или вовсе из школы. Возможно, он все же отправился спасать Блум, и один творец знает, где сейчас солнечный ведьмак. Нашла, вдруг пронеслось рядом с ухом. Агнес вздрогнула, это был Брендон, а за ним поднялась Ильин, и она практически сразу вспомнила то место. «Вон там!» — воскликнула ведьма воды, указывая вперед, и рванула в том направлении. «Лин, подожди!» — кричала Агнес и устремилась за подругой. Брендон немного помедлил. Он вдруг ощутил некий странный всплеск силы тьмы. Совсем рядом, под землей. Возможно, это и есть их цель, Даркер, а сила исходит как раз из его замка. Брендон сосредоточился, примерно определил, где находится обитель темного феникса, на какой глубине, в какой стороне, и направился за девочками. Когда Агнес опускалась на каменную поляну у того прохода, что сделала Блум, который теперь завален камнями, она пошатнулась, но не упала. А когда ее ноги коснулись камня, голова сильно закружилась. Оказавшийся рядом Брендон поддержал Агнес за плечи, и девушка тут же пришла в себя, смущенно отводя взгляд. Что случилось? Агнес привела свои мысли и чувства в норму и, мотнув головой, ответила: «Я вдруг ощутила сильную магическую энергию». Лин, в то время внимательно осматривающая заваленный вход в пещеру, услышала слова подруги. «Сила Даркера?» – спросила Лин, хотя сама ничего такого не ощутила. Вероятно, была не слишком внимательна к вторжениям чужеродной силы в свою душу или же умело отвергла ее, не зацикливая на этом внимание. «Не знаю», – произнесла Агнес задумчиво, касаясь головы, но тут же постаралась взбодриться. Ее взгляд остановился на горе камней и растрескавшуюся скалу над ней. «Это тот самый вход, идемте». И пока Агнес своей стихией земли расчищала вход, Алиен с Брендоном удерживали скалу, чтобы огонь не настиг оползень от воздействия на поддерживающие громадину камни, профессор произнес, объясняя, почему Агнес ощутила тьму Даркера так ясно. «Волшебники земли более чувствительны к тьме и иным энергиям, витающим в воздухе», — говорил Брендон, одной рукой помогая Агнес перетаскивать камни. Точнее, он попросту их крошил своей энергией. А воздушники, наоборот, в большинстве случаев относятся к многим проявлениям магии спокойно. Так сказать, врожденные особенности. А водники и огневики, поинтересовалась Лин, впервые услышав о таком. Когда Брендон распределил свои силы на оба дела сразу, девушке стало труднее справляться с поддержанием скалы, которая начинала зловеще трескаться все больше. Лин наскалилась и многозначительно взглянула на раздражающего ее профессора, который явно не замечал недовольства ни в голосе, ни во взгляде ведьмы. Возможно, о чувствительности волшебников и волшебниц со способностями к определенной стихии говорили на занятиях в облачной башне, но Ли как обычно все проспала. Водники и огневики относятся к распространениям различных сил намного спокойнее, вошел в роль профессора Брендон. Но сейчас и я ощутил силу Даркера и даже смог определить примерное расположение его замка. А это значит, что мощь темного феникса невероятно велика. И кто знает, какое заклинание он сейчас использовал и на ком. Поставив еще один камень поодаль, Агнес встряхнула руками и уверенно произнесла: «Все готово, но до пола пещеры примерно 3 метра, так что будьте внимательны». И быстро юркнув в проход, Агнес удачно рассчитала расстояние и, пригнувшись, приземлилась на каменный пол. После проследовала Лин, она применила левитацию, чтобы ненароком не отбить себе что-нибудь снова. А Брендон, удерживая громадину, отступал к импровизированному входу в пещеру. В голове промелькнула мысль, что Блум невероятно ровно проделала вход наверняка своим пламенем дракона. А после профессор соскользнул с края камня и, вовремя применив заклинание левитации, отозвал энергию, удерживающую скалу, и опустился рядом с девочками. И потолок пещеры начал зловеще громыхать, маленькие камешки откалывались, осыпаясь на головы Брендону и девочкам. Их становилось все больше, а после послышался громкий треск. «Сюда, скорее!» — воскликнула Агнес, и Брендон с Лиен ринулись в пещеру за Агн. И в тот момент небольшое пространство подземного прохода оказалось завалено огромными камнями. Брендону и девочкам удалось избежать гибели под завалами. «Теперь нам вперед», — уверенно сказала Лин, следуя по пещере, которую осветил бело-голубой кристалл на серебряном жезле профессора. «Нужно спешить, пока Даркер не претворил свои грандиозно ужасные планы в реальность». «Хорошо», — неуверенно произнесла Лин, скептически оглядывая замок теней. «Куда теперь? Полетим?» Брендон и Агнес внимательно оглядывались. Особенно профессор был заинтересован в этом необычном месте. Замок Темного Феникса, обитель того, кто полностью противоположен Блум, ученица Брендона, силе, которая хранится в душе рыжеволосой девушки, и невероятное количество тьмы вокруг, оно просто невыносимо. Даже дышать здесь было тяжело из-за давления негативной энергии со всех сторон. Похоже, сила Даркара выкачивает магию из всех, кто попадает в поле действия его силы, произнес Брендон. Энергия медленно уходит из его тела, души и рассеивается на незаметные частички в спертом воздухе подземелья. Это верно, выдохнула Агнес и подошла к краю обрыва, взглянула вниз. Ее тут же окутал влажный прохладный ветер, нос ухватил необычный запах чистейшей родниковой воды с гор. Ведьма земли отстранилась и чуть не врезалась спиной в Брендона. Профессор положил ладони на хрупкие плечи девушки, Агнес взволнованно взглянула на мужчину. «Ты в порядке? Тьма не сильно давит на тебя?» – тихо произнес Брендон, внимательно вглядываясь в темно-зеленые глаза девушки. Агнес улыбнулась. «Все хорошо, я уже была здесь. Я быстро привыкну к этой неприятной атмосфере», – девушка отстранилась от Брендона, как бы ей не хотелось оказаться в его сильных заботливых объятиях. «Сейчас не время для любви и разговоров. Сейчас нужно немедленно пройти в замок Даркара и спасти Блум. Мне кажется, здесь кто-то был», — охнула Лиин, оглядывая каменную стену. Агнес и Брендон подошли ближе, заинтересованно глядя на следы от огромных когтей. По высоте, кажется, их оставил некто ростом примерно как у Брендона. Ведьма воды хмуро обернулась на подругу и профессора, Линер. Тут же догадался Брендон. Валтор, подправила Агнес, глядя на останки дегтярных монстров у соседнего входа в еще одну пещеру, а вокруг клубятся дымом энергии магии стихии. Профессора Валтор и Эйрос, значит, они уже в замке? Спросила Лиин, хотя и понимала, что точного ответа не получит. Вспышка ярко-голубого, девочки резко обернулись. Из воздуха куда-то вниз падают небольшие ледяные камешки в огромном количестве. И прежде чем они успели хотя бы что-то спросить, еще одна стая маленьких, но быстрых и крикливых черных птиц ринулась на незваных гостей, и по взмаху руки Брендона, тело которого засияло серебряно-голубыми искрами, начали превращаться в ледяные статуи. Волна снежного вихря прошлась по стае птиц, обращая их всех в льдинки, которые отправились к своим канувшим в небытие подземной реки сородичам. Когда тишину подземелья нарушал только шум водопада и крики неприятных странных птиц, обитающих под землей, затихли, Брендон опустил руку. «Темные птицы-шпионы», — пояснил Брендон, разминая руки, потягиваясь. «Я еще не рассказывал вам о них, тема о животных, способных по связи с хозяином передавать ему увиденную, услышанную, ощутимую информацию, будет в следующем триместре», — улыбнулся профессор. «А что это за птицы такие?» — спросила Лиин. «Похоже, они на службе у Даркара, и если они успели передать ему увиденное, то есть нас услышанное, наши слова, шаги и другие звуки, ощутимые, нашу магию, энергию, которую мы распространяем вокруг, то темный феникс уже знает, что мы здесь», — объяснил опасность Брендон, сдвинув брови. Его серьезный взгляд был направлен на замок теней, но, похоже, темных птиц-шпионов больше не осталось. «Мне кажется, он и без этого знает, что мы здесь», — нахмурилась Агнес, напряженно вздыхая. «Поэтому нам нужно спешить». Лиин применила заклинание левитации и поднялась в воздух. Брендон и Агнес поспешили за ней, но входа во дворец они не смогли найти так же быстро, как и проход в пещеры. Дегтярные монстры были везде. Они поднимали камни и бросали их в незваных гостей, промахивались и вновь атаковали. А некоторые из них обладали магией, магические заряды ярко-медного цвета проносились по воздуху. И еще чуть-чуть и один из них вот-вот зацепил бы Агнес. Ведьма земли увернулась и ловкими движениями рук достала оружие из-за пояса брюк, прокрутила на пальцах блестящие револьверы и прямо в воздухе нацелилась на дегтярных монстров и начала стрелять. «Вот же назойливые!» — выкрикнула Лиин, сбивая целый ряд монстров, отправляя их туда, где совсем недавно исчезли темные птицы-шпионы. «Они не дадут нам пройти». «Пробьемся», — улыбнулся Брендон. Гибкие пальцы мужчины начали складываться в разные распальцовки, а вокруг воздух заискрился ледяным волшебством. Девочки поежились, наблюдая за магией Брендона. Агнес и Лиин прекратили атаки, не в силах двигаться при таком морозе. В воздухе застыли снежинки, молекулы кислорода начали замерзать. «Брендон!» — взволнованно воскликнула Агнес, но приблизиться к профессору она не могла. Снежный вихрь в мгновение окружил мужчину. Девочки удивленно расширили глаза, но ничего не успели произнести. В следующее мгновение в плечо Брендона вонзилась пылающая медным огнем стрела. Заклинание было прервано, профессор охнул и чуть не потерял контроль над левитацией, но девушки успели его подхватить. «Эта стрела», — произнесла Агнес, разглядывая танцующий неестественный огонь. Брендон схватил стрелу и резко вытянул ее, сцепив зубы от сильной боли, и тут же выпустил ее из рук. «Огонь сильно обжигает, Диаспора!» — воскликнула Лиэн и быстро провела взглядом вокруг. И тут ей в бок ударяет большой пламенный шар, оставляя сильный ожог. Девушка пошатнулась, Брендон схватил ее за руку и притянул к себе. Агнес была неожиданно прижата и зажата в объятиях сильных рук профессора, как и подруга. И вдруг вокруг них обрисовался ледяной щит. И только создание мерцающего барьера, защищающего со всех сторон, было завершено. На них обрушился дождь из огненных шаров очень сильной мощности. «Я не могу удержать эти атаки», — прошипел Брендон. Лед начал трескаться. «В огне Диаспора так много тьмы Даркара прежде не было», — испуганно воскликнула Агнес. И шквал огненной тьмы вихрем сбил скрытых ледяным щитом и ударил о каменную стену замка теней, разбивая щит полностью. Агнес и Лиэн не удержали заклинания левитации и с криками упали вниз. Но Брендон, шипя от боли в ране, которую продолжает разъедать медное пламя Диаспора, обратил воздух под ногами в лед, и эта ледяная площадка удержала волшебника и девушек, которых он практически держал на руках. «Диаспора до сих пор не видно», — быстро оглядываясь, произнесла Агнес, держась за Брендона, стараясь сдерживать смущение. «Ведь он держит ее на руках, а еще я потеряла свои револьверы», — удрученно пробормотала ведьма земли, касаясь пальцами пояса. «Осталось только холодное оружие». «Ничего, если не крыса», — ответила Лиэн, прищуривая глаза, вглядываясь в окна замка, — «скоро появится». Ведьма воды сказала это достаточно громко, чтобы тот, кто должен был это услышать, услышал, чтобы эти слова достигли раздраженной таким оскорблением Диаспора, но фея все равно не появлялась. От новых огненных шаров Брендону удалось увернуться с легкостью, атака была проведена прямо в лицо, а Лиэн заметила, откуда она была совершена. «Туда», она указала на один из этажей замка теней, «она там», и Брендон направился к замку Даркара. Но когда они влетели в окно каменного коридора, скудного по интерьеру настолько, что Лиэн передернула, феи не было. «Ее нет», — констатировал факт Брендон, аккуратно опуская девушек на пол, «но я чувствую ее силу». «Это она заколдовала дегтярных монстров, подарив им немного своей силы», — уверенно произнесла Агнес, проводя рукой по стене коридора. Ничего связывающего камень с природой Магикса, этой планеты, она не ощутила. Будто этот замок соткан из тьмы. А темный феникс в свое время одарил Диаспора еще большей силой, напитав ее душу тьмой, — развела руками Лиэн, срывая слова с языка подруги. «Может, раз ее нет, мы продолжим путь?» — предложила Агнес, сдерживая дрожь от невероятной концентрации тьмы вокруг. «Ее даже можно видеть не духовным, простым взглядом. Она витает совсем рядом, и ей приходится дышать. Ведьма земли чувствует себя здесь очень неуютно, непроизвольно в душу закрадывается давно забитый стилетами и кинжалами страх». Агнес вздрогнула и выдохнула, расслабляясь. Волна медного пламени накатила внезапно. Если бы Брендон не заметил всплеск силы неподалеку и не успел поставить хотя бы тонкий слабый щит, последствия были бы очень плохи. Лед, появившийся у ладони вытянутых рук мужчины, начал пугающе трескаться. Пламя билось о барьер, и защита Брендона разбилась, лед тут же в осколках растаял, и незваных гостей замка теней отнесло на десяток метров, обжигая неудержимым пламенем. Удар об стену, а пол и вновь о стену, и наконец Брендон и девушки замерли на каменном полу. Лиэн в ужасе отстранилась от низкого окна, еще бы чуть-чуть, и она бы свалилась вниз за всеми питомцами Даркара, обращенными профессором в ледяные камешки и скульптуры. Вспыхнувший испуг позволил и Агнес подняться на ноги, несмотря на все красно-черные ожоги на руках и ногах. «Я здесь», — пронесся по большому коридору тонкий голос девушки, принцессы Диаспора. Каблучки красных сапожек размеренно стучали по каменному полу, звук приближался. Агнес подбежала к все еще лежащему Брендону. Он принял на себя большую часть удара и попыталась привести его в чувство. Но, Брендон... Девушка трясла мужчину за плечи, но он не отзывался. «Брендон, прошу, очнись». Лиэн схватила профессора и подругу за руки и потянула в сторону. Агнес испуганно уставилась на нее, на что получила в ответ взгляд, полный ярости и волнения. «Нам нужно защитить его, пока он не придет в себя». выпалила ведьма воды, и Агнес, ни медля ни секунды, взяла Брендона за другую руку, и они вместе потянули профессора с предполагаемого поля боя. Сейчас начнется что-то опасное и страшное, и девушки должны выдержать и защитить Брендона. Агнес и Лиен аккуратно положили профессора у дальней стены подальше от окна, в тень, и выбежали навстречу противной фее. Принцесса последний раз ступила своей идеальной ножкой с кремовой кожей, выходя на свет, проникающий в коридор из большого окна дыры, тряхнула светлыми пышными волосами и взмахнула густыми черными ресницами, устремив свой медный взгляд на Агнес и Лиен. Ведьмы оскалились, Агнес незаметно провела пальцами по широкому поясу и стремительно вытащила два кинжала, пригибаясь, сосредотачиваясь на предстоящем тяжелом сражении. Вокруг Лиен закружились капельки воды, энергия волной стихии. И я не позволю вам помешать моему великому лорду завершить план по захвату всей волшебной вселенной, жестоко ухмыльнулась Диаспора, ее глаза зловеще сверкнули. Агнес и Лиен поняли, что фея не такая, какая была в их прошлую встречу. Девушки переглянулись. Ее сила возросла, прошептала Агн подруге, напитывая свое оружие магической энергией. «Ага, и самомнение тоже», — ядовито бросила Лиен. «Ладно, так и быть», — вздохнула Диаспора, разглядывая свой маникюр. «Я дам вам шанс уйти, всего один, поэтому, если хотите сохранить свои жизни и жизнь ледяного повелителя, немедленно покиньте дворец великого лорда». Ведьмы только хмыкнули на это великодушное предложение и наставили на Диаспору оружие и магию. Фея драматично вздохнула. «Что ж, ведьмы с оружием и неведением чувств других, Агнес и Лиен замерли в удивлении, я предложила вам уйти и спастись от жестокой расправы, на изящных тонких ладонях заискрилось пламя, но вы меня не послушали. Возможно, если бы вы сейчас ушли и позволили великому лорду без помех завершить свой план, он пощадил бы вас и сделал своими слугами, которые протирали бы его стальную обувь от крови неверных, но вы отказались». Глаза Диаспора загорелись медным пламенем. «Поэтому мы умрете прямо здесь и прямо сейчас». Поток неестественного огня встретился со струей воды Лиен. Ведьма со скалом удерживала атаку Диаспора на расстоянии и крикнула подруге. «Вперед!» Агнес скользнула тенью под магическими потоками и незаметно приблизилась к Диаспора. И когда кинжал уже был занесен для удара по спине феи, чтобы оборвать ее крылышки и пробить позвоночник, от феи разнесся огненный вихрь, прерывая атаки Агнес и Лиен, вбивая ведьму воды в стену, а Агн отнеся далеко в сторону, ударив несколько раз о пол. «Я же сказала, ваши попытки бессмысленны», — тихо засмеялась принцесса, приложив ладонь к губам. «Во мне, по моим волшебным жилам течет сила великого лорда, вам не под силу меня одолеть, мы ни за что не сдадимся», — выкрикнула Лиен и быстро поднялась на ноги, игнорируя боль от ожогов. Сила Диаспора действительно выросла, ожоги режут кожу сильнее, краснота и пузырчатая мерзкая чернота расползается по телу пятнами. Ведьма оскалилась и вновь призвала свою силу воды, обливая себя прохладной волной. Стало немного легче, но полностью заглушить заклятие феи не удалось. Позади Диаспора медленно и совершенно бесшумно поднялась Агнес. Ловким движением гибких пальцев вынула из кармана склянку с исцеляющим зельем второго уровня и капнула несколько капель на раны, а после сделала небольшой глоток. И чувствуя, как ожоги затягиваются, как организм избавляется от тьмы Даркера, которой пришлось ведьме дышать, Агнес приготовилась напасть на фею со спины. На спине глаз у нее точно нет, оскалилась ведьма, а двигалась я более чем незаметно. Агнес рванулась вперед словно тень, а Лиен в тот же момент атаковала Диаспора в лицо. Фея замерла, после повернулась и подняла руки. Пламя вырвалось из ее ладони и отразило атаку ведьмы воды и прервало нападение ведьмы земли, заставляя отскочить в сторону. «Как?» – ошарашенно выкрикнули девушки, шокированно глядя на Диаспора. Фея довольно улыбнулась, блеснули белоснежные зубки между ярко-красными губками. «Сила великого лорда позволяет мне видеть все», – произнесла Диаспора. «Фактически, я непобедима». Агнес и Лиен в замешательстве отступили на шаг, внимательно следя за действиями феи. Они чувствовали, что сейчас, вот-вот она нападет и эта атака будет еще сильнее, чем прошлые. И девушки решились на отчаянные меры, им нужно немедленно одолеть Диаспора, Блум в опасности и вся волшебная вселенная под угрозой порабощения тьмой. Агнес оскалилась и взглянула на Лиен. Подруга сразу поняла ее и вскинула руки, направляя на фею водный поток. «А как тебе это?» Миллионы капелек закружились вокруг Диаспора, фея с недовольством смотрела на магию ведьмы воды, а после собрала на ладонях пламя, которое должно было иссушить всю воду и даже воду волшебницы облачной башни. Но вдруг Фи ощутила, как по ее ногам что-то скользит. Быстрый взгляд вниз, и Диаспра обнаружила толстые стебли какого-то растения, окутанные стихией земли. Они быстро обвивали ее ноги, добрались до живота. Диаспра ошарашенно воскликнула: «Как ты это сделала? Здесь все пропитано силой великого лорда». И, обернувшись, заметила на полу разбитую склянку. От нее веет сильной магией земли. «Так вот как ты призвала растение через барьер тьмы». А Агнес вернула кинжал из-за пояса и колдовала. Девушку окутывает зеленая энергия стихии земли, листья и веточки витают вокруг нее. Ведьма открыла глаза, они сияют зеленым, изумрудным, ярким цветом ее магии. А стебли сильно сжали грудь феи. Диаспра стиснула зубы и простонала от боли. Руки обвили тонкие стебли, не позволяя ей применить свою магию, и как бы фея ни пыталась, ей было не вырваться. А теперь Лиин быстро двигала руками, складывала распальцовки, мысленно читая заклинание за заклинанием, а вода окутывает схваченную стеблями Диаспра, водная тюрьма. Мгновение, и фея была заключена в водном коконе совершенно без кислорода, а Лиин удерживала заклинание, пока Диаспра не будет способна держаться в сознании от нехватки воздуха. Но держать рвущуюся фею было очень тяжело. Агнес помогала подруге, сильнее сжимая Диаспра путами из растений. Нужно было выдержать всего минуту, около минуты Диаспра сможет держаться, а после потеряет сознание. В водном коконе стало заметно движение. Диаспра оглядела своих противниц, что работают сообща, и поднесла ладони к груди, противясь растениям ведьмы. Руки окутало пламя, от чего-то незаглушаемой водой, и когда Диаспра распахнула глаза, налитые расплавленной медью, водяной кокон Лиин взорвался, обливая ведьм большими волнами ледяной воды. По стеблям прошлись огненные линии, растения вспыхнули и опали пеплом на каменный пол. Диаспра же горела злостью, глядя на противниц. Девочки быстро поднялись, чуть подрагивая от холода воды, которая тут же пропитала одежду, намочила волосы и теперь стекает большими каплями по коже, затекая за шиворот. Лиин было легче, она больше привыкла к холоду, а Агнес, родившаяся на Линфее, где часто мягкая теплая погода, трудно переносила резкую смену температуры. И когда она дрожащими руками вытянула стилет и кинжал, чтобы вновь атаковать, и леденеющими пальцами не смогла удержать и выронила одно из оружий, и то громко звякнуло о камень, Диаспра поняла, от кого нужно избавиться в первую очередь. В тот момент, когда Агнес почти настиг огненный поток, по коридору замка пронеслась зеленоватая вспышка. Атака была прервана, Диаспра оказалась заключена в мерцающую кристаллами светло-зеленую сферу, и девушки услышали слова парализующего заклинания «Паптус обскурум». Один голос, интонация, магическая энергия, распространившаяся вокруг, подсказала Агнес и Лиин, кто спас их от невероятно сильной Диаспра. «Линша!» — воскликнули девушки в один голос, счастливо улыбаясь. «Мы спасены!» Диаспра замерла, ошарашенно глядя на директрису облачной башни, а рядом с ней находилась глава Алфей. Действие заклинания обескуражило ее, парализовало тело и душу и даже эмоции, и фея не удержалась на ногах, упала на колени, тяжело дыша. Агнес быстро оббежала Диаспра и приблизилась к Брендону. Профессор как раз приходил в себя, он потратил много магии, чтобы избавиться от дегтярных монстров, и теперь он вновь практически полон сил. Агнес помогла Брендону подняться. «Как ты себя чувствуешь?» – спросила Агнес, поддерживая Брендона. Мужчина улыбнулся ведьме и отстранился, отряхивая испачканную волшебную накидку, а после глубоко вздохнул. «Все хорошо», – ответил Брендон. «Простите, что потерял сознание, из меня плохой учитель», – с грустью произнес мужчина, проводя рукой по волосам, зачесывая назад. «Нет, вы отличный учитель». Вдруг вновь перешла на «вы» Агнес и потупилась в неоднозначных чувствах, и тише продолжила, чувствуя, как начинает смущаться. «А рядом еще Лиин с Линшей и Фарагонда. Вы защитили нас от того удара, и после тех невероятных заклинаний, которыми вы превратили в ледяные скульптуры темных птиц, шпионов Даркара и дегтярных монстров, вы потратили много энергии и не могли полностью защитить себя и нас», — замялась Агнес, бегая глазами по коридору, перебирая пальцами. «В общем», — вновь заговорила Агнес после недолгой паузы, — «вы прекрасный учитель и замечательный». Ведьма заметила ладонь Брендона, что коснулась ее щеки, ощутила тепло его руки, которые совсем не похожи на его ледяную сущность. Мужчина поднял лицо девушки на себя, Агнес увидела его красивую улыбку, замерла, чувствуя, как щеки наливаются румянцем, а на бледном от холода лице это так хорошо заметно. Мужчина, наконец, закончила фразу Агнес, сильно выдохнув. Брендон обнял Агнес, прижал к груди, зарылся пальцами в ее длинные мягкие словно весенняя трава волосы и склонил голову, медленно вдыхая ее аромат. Запах от ведьмы земли пахнет так, как не пахнет ни от кого. Цветы, лес, фрукты, ягоды. Будто завтрак в беседке ранним утром в прекрасном королевском саду Линфи. Булочка с ягодным джемом и чай, в который плавно опустился лепесток только распустившейся вишни. Брендон ласково поцеловал цветочную девочку в макушку, еще на несколько мгновений зарылся в ее волосы носом и отстранился, отпуская. Агнес так и осталась стоять, тяжело дыша, стараясь унять бешеный стук сердца, а на глаза навернулись слезы. Это такое приятное чувство. Брендон коснулся ее с такой нежностью и любовью. Ведьма глубоко вздохнула, не в силах поднять на профессора взгляд. Линша вовремя прервала этот неловкий и до сжимания души приятный момент. «Похоже, мы успели вовремя», — директриса школы ведьма глядела лежащую, пытающуюся прийти в себя Диаспора. «Вы в порядке? Не ранены? Раны пустяковые», — махнула рукой Лин, улыбаясь. «А вот с ней надо поскорее разобраться», — посерьезнев, ведьма указала на поднимающуюся Диаспора, мотающую головой, в которой все перевернулось от странного заклинания главной ведьмы облачной башни. «И поспешить на помощь Блум», — воскликнула Агнес, вернувшаяся к делу, очнувшаяся от нахлынувших приятных чувств. Они дали ей заряд новых сил, открыли второе дыхание. «Верно», — кивнула Фарагонда. «Идите в тронный зал замка, именно там самое большое скопление магической энергии. Думаю, именно там находится Даркар и Блум». И кажется, Линша задумалась, — профессора Линера и Ирос тоже, я чувствую их силу, похоже, они применяли очень сильную магию. Фарагонда же подняла руки и указала на четырех маленьких феечек, которые все это время находились здесь, рядом с директрисой, сияя своим волшебством. Они одеты очень красиво, по их одеянию и тонкой магической энергии заметно, что эти четыре пикси — непростые волшебные создания Магикса. «Возьмите с собой феечек, они помогут вам». Пикси подлетели к Брендону и девушкам. Агнес и Лиен восхищенно разглядывали маленьких феечек, они кажутся ведьмам очень красивыми. «Приветствую вас, смелые ученицы и уважаемый профессор облачной башни», — произнесла одна из пикси. «Мы пикси-хранительницы, высшие из своего рода пикси, долгом которых является охранять части кодекса, спрятанные в волшебных школах и нашем поселении. Мы рады встретиться с вами», — произнесла Агнес, оглядывая очень красивых феечек-хранительниц. «Хорошо, а теперь идите», — поторопила Линша, поглядывая на почти оклемавшуюся Диаспора. Сила директрис велика, но и фея-прислужница самого Темного Феникса, получившая пусть и всего лишь небольшую долю его силы, обладает большими способностями. «Но как же вы, Эс?» — взволнованно проговорила Агнес, указывая на Диаспора, держащуюся за голову.